Гарри Гаррисон. Пес и его мальчик. «Мальчик, ко мне!» — позвал пес. Шумно дыша, мальчик подбежал, чтобы его погладили по голове. «Хороший мальчик!» — сказал пес. «Ты очень хороший мальчик!» Конечно, это был не совсем обычный мальчик. Тут надо сразу внести полную ясность. С другой стороны, не был обычным и пес. Вот планета, та осталась прежней. То есть не совсем. Никогда еще за все миллиарды лет своего существования она не была так дивно хороша. По ночам ярче светили звезды сквозь чистейшую атмосферу, и как встарь был постоянно обращен к земле, покрытый шрамами, лик старушки Луны. Хотя сейчас стояла не ночь, а раннее утро, ясное, сухое и студеное, какое бывает только на высоком мексиканском плато, и только осенью, и только в ту счастливую эпоху, когда воздух так разительно не похож на прежний. Вроде он и горло дерет, но одновременно и лечит. Над ручьем, что пересекал сад, поднимался легкий туман, размывал контуры цветов и глушил их яркие краски. Не дать не взять, на них накинули тончайшую шелковую вуаль. В вышине хлопали крыльями две вороны. Солнце играло на смоляных перьях, а далекую заснеженную вершину вулкана Попокатепетль оно заливало розоватым светом. Жить в таком месте и в такое время — сплошное удовольствие. Пес и его мальчик наслаждались жизнью на всю катушку. Пусть и незамысловатой была их игра, можно даже сказать примитивной, но оба ее обожали. Сегодня она требовала резвости. Из дому друзья вышли из позаранку, по холодку. Мальчик сразу кинулся в декоративный сад и давай скакать через клумбы и куртины. То на ветке повиснет, то махнет с нее на узорчатую скамейку. Даже преодолел, вовсю дрожа и стуча зубами, мелкий пруд с перепуганным карпом. Ну а пес широко зевнул, почесал ребра задней лапой с толстенными когтями и только после этого пустился по следу с громким сопением и фырканьем, ловя запах. Поймал и инстинктивно рванул вперед с заливистым лаем гончей, и от этих грозных звуков панически забились в лесу сердца оленей. А мальчику хоть бы что. Он рассмеялся и припустил быстрей. Ох, и веселой же была та охота, и непростой. Мальчик ведь с каждым разом набирался опыта. Он накопил десятки способов прятаться и путать след. А псу только того и надо. Чем больше сюрпризов, тем интереснее ловить. Однако не родилась еще на свет дичь, способная уйти от такого охотника. В должное время пес очутился у могучего дуба, и огласил парк торжествующим лаем. Зашуршала листва. Мальчик свесился с ветки и в следующий миг очутился на земле. Не говоря ни слова, лишь шумно дыша, воротились они в дом, где уже поджидал завтрак. Пес прижал к земле громадной лапой кус холодной оленины и с наслаждением вонзил в него могучие зубы. Мальчик восхищался таким отменным аппетитом приятеля, сам же довольствуясь фруктами и ломтиком сыра. Мясо он ел нечасто. Пока они завтракали, взошло солнце, рассеялся туман. Наступил новый чудесный день. «А ну-ка, мальчик!» — попросил пес. «Поди сюда, спину почеши между лопатками. Ты знаешь, куда мне не дотянуться?» «Да-да, здесь, молодец!» «Ой, а это что?» — насторожился мальчик. «Надо же, блоха! Ты с противоблошинным мылом-то мылся хоть? С тем, что ветеринар прописал?» «Не знаю. Может, и мылся, не помню. Оно ж такое противное. Запах просто кошмар. Ты-то не чуешь, а для собаки это сущая пытка. Ветеринар рассердится, как прознает. Меня это не беспокоит». Пес зевнул, показав клыки длиной с ладонь мальчика. «Такого побеспокоишь, сам будешь не рад». «Вот что, бродяга, я сейчас уйду». Пес редко звал мальчика по имени. Только когда хотел дать распоряжение или высказать нечто не слишком приятное. «Главным в доме остается Сиссарекс, и ты должен его слушаться. Понятно?» «Да, хозяин», — насупился мальчик. Конечно, имя у пса было «Хозяин». Так теперь звали каждого пса. «И не смей дуться, тебе совершенно не идет. В прошлый раз, когда меня дома не было, тут, помнится, случилась небольшая неприятность с люстрой. Сиссер Экс, надеюсь, высказал тебе все, что он об этом думает?» «Да буду я его слушаться, хозяин!» Мальчик уже повеселел. Он не умел грустить и хмуриться подолгу. «Но как же здорово она грохнулась! Ой-ой-ой! Трах-бах-тарарах!» Оба долго смеялись над этим, каждый по-своему. Мальчик хохотал, пес радостно выл. Неуклюже подняв лапищу, хозяин погладил любимца по голове. Но не мог он сердиться на бродягу, даже когда тот, чересчур расшалившись, учинял погром в усадьбе. «А ты надолго?» — спросил мальчик, выковыривая ногтем яблочную кожицу из зубов. «Да на денек. Если повезет, обернусь к ужину. У хозяина Куэрнаваки есть сука в течке, черно-белая. Очень красивая. Я ее видел. И вот теперь он меня пригласил». «Зачем?» У мальчика от удивления брови полезли на лоб. «Лучше бы тебе никогда об этом не узнать», — ответил пес, поддавшись вдруг какому-то сильному чувству. Даже губы оттопырились в пугающей гримасе. Мальчик озадаченно смотрел, как пес встряхивается всем телом и облизывает толстым черным языком губы, заставляя их расслабиться, обмякнуть. «Мы ведь с тобой уже давно вместе», — решил сменить тему пес. «Угу, много лет. Я не считал». «А до скольки ты умеешь считать?» «До 100, и это без пальцев на руках и ногах». «Ах ты умница! Ну-ка быстренько прикинь, сколько будет 10, 10, 10 и 5?» «Погоди, мне время нужно». Мальчик уставился на пальцы, тут же спохватился и спрятал руки за спиной, а затем оба рассмеялись. «Могу и не глядя. Это будет 10 и 10... Это будет 35!» «И ты абсолютно прав. Молодец. За такой ответ получай конфету. Даже 2 возьми». Мальчик цапнул угощение с блюда. Без разрешения он никогда не брал лакомства. Оттопырились щеки, задвигалась челюсть. Жуя, он жмурился от удовольствия. «Да, 35 лет. И славных лет. Ты лучший мальчик из всех, кого я знаю. Лучший из всех, кто у меня был». «А у тебя были другие мальчики?» «Ну, возможно», — смутился пес, и давай выкусывать на бедре воображаемую блоху. «Сейчас уже трудно вспомнить». Проникая сквозь смех, его голос звучал невнятно. «Ты ведь знаешь, у собак век куда длиннее, чем у мальчиков. Но сейчас мы об этом говорить не станем. Позови-ка сестра Экса, передай, что у меня для него есть распоряжение». Мальчик выскочил из комнаты, а пес доел последние крошки мяса и задумался о насущных делах. «Эти завроиды такие тупицы. Не разложишь все по полочкам, обязательно в твое отсутствие напортачат». Приковылял, метя толстым хвостом по полу, Сиссер Экс. Он был очень смышленым для завроида, за что и получил должность управляющего. Но умный завроид — это на самом деле не бог весть что. «Я уезжаю, но рассчитываю вернуться к ужину». «Как скажешь, хозяин!» Выслушивая инструкции, Сиссер Экс кивал, при этом длинная челюсть всякий раз отпадала и подскакивала, желтые частые зубы обнажались на всю длину, тонкие восьмипалые руки нервно сплетались и расплетались, мигательные перепонки тоже ходили ходуном. Он боялся упустить хоть слово. «Ты все запомнил?» «Безусловно, господин». «Смотри у меня, а то вцеплюсь в чешуйчатую задницу и буду держать, пока пощады не запросишь». «Это лишнее, хозяин. Я все сделаю как надо». «Вот то-то. Ступай, вели шоферу подавать машину. Мне пора». Проводы были пышными, стараниями прислуги со всего имения, ну и, конечно же, мальчика. Они дружно выкатили из гаража массивный автомобиль любимого господина, вооружились тряпками и принялись надраивать и без того сияющее золото с блистающим хрусталем. Перед машиной чинно расхаживал шофер. На лапах толстые краги, выпуклые глазищи в очках-консервах кажутся еще больше, чем есть. Вокруг сновали перепачканные маслом зеленокожие механики, пинками проверяли давление в баллонах и натяжение гусениц. От Куаутлы до Куэрнаваки дорога не ремонтировалась на всем протяжении. Местами ее размыли дожди, местами отвоевали джунгли. Но такая большая и мощная машина, конечно же, всюду пройдет легко. Вот из кухни появились двое поваров, катя тяжело нагруженный столик. Свежезапеченного дикого кабанчика поместят в специальный отсек, не голодать же пассажиру в пути. В другом отсеке, снабженном диспенсером, будет охлаждаться бутылка шампанского. Хозяину достаточно нажать лапой на рычаг, чтобы получить миску любимого напитка. Вскоре все необходимое было сделано. Челяди оставалось только ждать отправления. Завроиды это делали чисто по ящеричьи, замерев с безучастным видом, а вот мальчик места себе не находил. То ногами затопает, то на голову встанет, то присядет, то снова подскочит. Ну, наконец-то вышел из дому хозяин. Под дружное шипение чешуйчатых, под радостный вопль мальчика, ибо владелец имения поистине выглядел шикарно. Куаферы хорошенько поработали над его пышностью, изрядно добавив ей глянца и пышности. На шее блистал алмазами парадный ошейник с большущим, что твое куриное яйцо, рубином спереди. Распахнулась дверца машины. Пес взобрался по трапу и сделал два круга по салону, прежде чем свернуться колечком на мягкой шелковой обивке. Дверь затворилась, включился мощный, но бесшумный атомный двигатель, и машина укатила, провожаемая воплями, шипением и новыми воплями, и скрылась за поворотом. Ох и долгий же выдался день, а уж до чего скучный. В отсутствии пса мальчику совершенно нечем было заняться, а если он и находил себе развлечение, то это обычно кончалось плохо. Вот и сейчас пришлось удирать от поваров. В кухне он пытался сорвать банан с подвешенной к потолку грозди и нечаянно пнул котел, в котором готовился обед для слуг. «Все расплескал, скверный мальчишка!» «И правильно сделал! Невозможно же есть такую гадость!» — выкрикнул он в ответ, с легкостью уворачиваясь от могучих, но неуклюжих оплеух. «В кухне ему не рады. А где рады?» Уборщики сердито шипят. Не по нраву им, видите ли, что мальчик оставляет следы на свежевымытом полу и набивает рот листьями растущего в горшках сахарного тростника. Снаружи, в саду, недоброжелателей меньше, но зато и развлечений кот наплакал. Под конец он забрался на крышу, на самую верхотуру, куда пес ему лазать строго-настрого запрещал, и оттуда обозрел долину с фермами и деревеньками завроидов, с сухой пустыней вдали и горами еще дальше, и с небом, и со всем остальным. Ни шатка, ни валка день все же прошел. Солнце перевалило зенит и сползло к горизонту. А когда оно уже пронизало красноватыми лучами вечерние дымы деревенских очагов, в конце долины появилось пыльное облако. Заверещав от восторга, мальчик припустил к парадному подъезду. Должно быть, машина не раз побывала под дождем и хорошенько помесила грязь. Хрусталь и золото были заляпаны сплошь. Шофер, открытый всем стихиям на своем высоком сиденье, тоже получил щедрую долю слякоти и пыли. Он был страшно рад заглушить двигатель и поднять до отказа рычаг ручника. Опустился трап. Мальчик бросился встречать пса, а тот был мрачнее тучи. «Сисерекс!» — прорычал хозяин, сходя. «Ванну мне сейчас же, и погорячей. День был ужасно долог. Я измотан и грязен, и вообще я не в духе. И сними ошейник, он проклятущий всю дорогу меня душил». «Давай я сниму!» — подскочил мальчик, но пес без единого слова отвернулся и потрусил в дом. Мальчик недоумевающе посмотрел вслед. Он никогда не видел хозяина в таком дрянном настроении. И тут из машины донеслось хныканье. Трап был уже убран. Подойдя, бродяга ухватился за подножку, подтянулся на руках и осторожно заглянул в салон. И увидел мальчика в углу. Совсем малыш, съежился в комочек и рыдает так горько, будто у него разрывается сердце. «Это еще что за новости? Ты кто такой? И что тут делаешь?» Вот уж сюрприз так сюрприз. Бродяга редко встречал других мальчиков, только когда их привозили в усадьбу хозяева-визитеры, но поговорить с себе подобными толком не удавалось, и общение чаще всего заканчивалось потасовкой из-за какого-нибудь пустяка. А тут совсем кроха, меньше он и не видел никогда. Такое не то, что драться не будет, но и просто задираться не посмеет. «А ну, вставай!» — велел бродяга. «И выходи, да поживее!» Малыш неохотно, медленно встал, вытирая кулачком глаза, а в другой руке крепко держа куклу. Вышел под солнце и заморгал. На щеках блестели слезы. «Слышь, у тебя имя-то есть? Меня бродягой кличут, и я здесь мальчик». «А меня пятнышком называли из-за этого вот». Малыш показал черную родинку на щеке. «Да ты, пятнышко, совсем еще мелочь пузатая. Годков-то сколько тебе?» «Не знаю. Мне никто не говорил». «Хе, ты у нас не только недомерок, но и недоумок. А мне 35. Это 10, 10 и 5». «10 — это сколько?» — живо заинтересовался пятнышко. Мигом забылись печали и высохли слезы. «Две руки, вот, гляди. А одна рука — это будет 5. Неужели не знал?» «Нет, но теперь знаю, и это здорово. Еще я знаю 1 и 2». «Да, брат, многому же тебе предстоит научиться. Есть хочешь?» «Да». «Тогда пошли. Это мой дом. Я могу брать еду, когда захочу». Пятнышко успел сильно проголодаться. Он ел жадно, но одной рукой, потому что в другой по-прежнему держал куклу. Ни на секунду не расставался с ней. Задумчиво посмотрев на игрушку, бродяга сказал: «У меня тоже есть кукла. Где-то валяется». «Это моя», — вскинулся пятнышко, боязливо прижимая имущество к груди. «Да не нужна мне эта рухлядь, успокойся. Где твой хозяин?» Малыш плаксиво оттопырил нижнюю губу, затравленно огляделся и сообщил: «Нету». Вот тогда-то и возникло у бродяги предчувствие беды. В первый раз тревога легонько кольнула сердце. «Ладно, ты того, не задерживайся у нас, здесь я мальчик». «А мне тут и не нравится», — шмыгнул носом собеседник. «Вот и хорошо». Бродяга дал ему кулаком по уху, чтобы получше дошло. Пятнышко, как будто только того и ждал, зашелся ревом. «Ступай к господину», — проковылял в комнату взволнованный слуга. «Хозяин зовет. Срочно! Сердится!» Обрадованный мальчик помчался во всю прыть, плюхнулся на ковер возле хозяина, который жадно поглощал сырой мясной фарш из большой миски. «А где второй?» — спросил пес. «На кухне ест и хнычет. Такой плакса! Зачем ты его привез?» «Вопросы задает хозяин, а не мальчик», — прорычал пес, изображая гнев. Мальчик сразу разгадал притворство, но от этого тревога только переросла в страх. Пес заглянул ему в лицо и тотчас же повернулся к серебряной миске, круговым движением языка слизнул мясные крошки. «Ты когда-нибудь думал о собаках, о мальчиках и о завроидах?» — спросил он. «Может, и думал, не помню». «Позволь-ка я тебе расскажу о нас, а ты посидишь и послушаешь, как никогда до сих пор не слушал. Этот мир твой». «Знаю, знаю, он и твой, и...» «Цыц! Слушай и мотай на ус, а говорить будешь, когда я разрешу. Так вот, этот мир твой. Я про Землю, про всю планету. Мой народ прилетел сюда издалека, из межзвездного пространства. Так гласят хроники. И случилось это, опять же, если верить хроникам, очень и очень давно. Мы звались небесными гончими». «Красиво». «Что тут красивого-то? Слушай и не перебивай. Своей родиной мы правили сначала как звери, потом как разумные звери. Сперва полагались на силу челюстей, а потом на силу мозгов. Мы ведь очень умные. Куда умнее этих зеленых неповоротливых завроидов. Но без них обойтись было никак нельзя, без их рук. Лапа хороша в некоторых делах, но с рукой она нипочем не сравнится. Рука может абсолютно все. И нам удалось вывести разумную породу ящеров. Из них получились превосходные слуги. Только тогда мы стали настоящими небесными гончими и подчинили родной мир, а потом и другие миры своей воле. Править нам нравилось. А еще мы любили сражаться. И ваша планета дала нам сполна того и другого. Вот теперь можешь задавать вопросы». Мальчик уселся на ковре. Его глаза возбужденно блестели. «Вопросы? Нет у меня вопросов. Еще что-нибудь расскажи, пожалуйста». «Разве ты не возненавидел меня? Ведь я сейчас признался, что мы отняли у тебя мир. Мальчик рассмеялся, как будто прозвенел серебряный колокольчик. «Да ты шутишь! Никуда мой мир не делся! Вот он, кругом!» «Но раньше он принадлежал твоему народу. Вы сражались за свою родину и погибали, а теперь она целиком наша». «Но ведь хуже она не стала. Значит, все в порядке». «Похоже, ты и в самом деле не понимаешь». Глаза пса были полны сочувствия и нежности, а еще великой печали. «Но когда-нибудь непременно поймешь. Мы не желали такого итога. Хроники гласят, что многие из нас предлагали прекратить смертоубийство и возвратиться домой. Но остановиться было уже невозможно. Ибо мы понимали, рано или поздно вы полетите следом за нами, чтобы отомстить, и тогда уже сила будет на вашей стороне. Обуреваемые скорбью, мы довели войну до победного конца и сделали этот мир таким, каким ты его видишь». «Вы убивали мальчиков?» Только теперь бродяга начал кое-что понимать. «И мальчиков, и других. Мы убивали всех». Пес говорил, будто оправдываясь, и даже не замечал, что на загривке вздыбилась шерсть. «Поверь, не только жестокость двигала нами, но еще и чувство справедливости. У нас было право так поступать, ведь вы, люди, собственноручно губили свою планету, душили ее, разрушали, отравляли, насиловали. Я не поверил нашим хроникам, но я посмотрел ваши фильмы. Не погибни твой народ в сражениях с нами, он бы неизбежно уничтожил себя сам. Зато те, кому посчастливилось уцелеть, теперь наслаждаются жизнью». «Вы истребили мой народ», — пришло вдруг к мальчику, опоздав на много лет роковое знание. «Да, что было, то было. И ты, как и остальные, будешь нас ненавидеть за это. Они тебе все расскажут, и...» «Что еще за остальные?» Мальчик похолодел с головы до ног. Пес отвернулся, чтобы не смотреть ему в глаза, но затем решительно повернулся обратно, горделиво выпрямил спину и поднял голову. «Твои соплеменники, мы расстаемся. Ты покидаешь мой дом». «Нет». «Да, это дело решенное. А я не в силах ничего изменить. Конечно, мне не хочется, чтобы ты уезжал». «Тогда я останусь». «Нет, ты уедешь. Решение принято. О нем узнал хозяин Куэрнаваки, мой старый друг, и пригласил меня для серьезного разговора. Ведь ему хорошо ведомо, как крепко могут сдружиться пес и его мальчик. Я привез взамен у тебе». «Того нытика, что на кухне? Да я его прикончу сейчас же. Пинками выгоню». «Пожалуйста, прекрати. Сядь на место, а я объясню, почему ты должен уйти, а он должен остаться. Помяни мое слово, тебя ждет много нового и интересного, и вскоре ты забудешь своего пса. Даже порадуешься тому, что расстался с ним. Подивишься, как это тебе удалось вытерпеть столько лет в его доме». «Никогда!» Пес тяжело вздохнул. «К сожалению, так и будет, уж поверь. Тебе, в конце концов, позволяется вырасти и познать то, о чем ты до сих пор даже не подозревал». «Что значит вырасти?» «Скоро сам поймешь, и это, и многое другое. А сейчас объяснять бесполезно. Говорят, ты из хорошей породы. У тебя здоровые гены. Говорят, старые самцы перемерли, нужно завозить новых. Когда-нибудь, надеюсь, ты сочтешь это большой честью. Тебе предстоит обладать женщинами и производить на свет потомство, и вместе с другими самцами замышлять бегство с острова, отвоевание родного мира и истребление всех собак». «Вот ты говоришь, а я не понимаю ничего, и мне страшно». «Хороший мальчик, очень хороший мальчик». Пес неловко погладил его по голове. «Лучший из всех, кого я знаю. Но ты вырастешь и откроешь для себя истину. Как невелика бывает любовь между псом и его мальчиком, есть на свете нечто еще более великое. А теперь, пока еще светло, пойдем погуляем. Ты будешь палку бросать, а я за ней бегать. В самый последний раз». Гарри Гаррисон. Пес и его мальчик. Текст читал Кирилл Головин.